Военные эксперты согласились с выводами научников. По ним стреляли мощными сгустками плазмы в магнитных коконах, не дававших ионизированному газу рассеиваться на пути к цели. Имея массу около килограмма и скорость под 700 км в секунду, они даже кинетической энергии несли достаточно, чтобы пробить броню крейсера. Эти заряды уже явственно различались на радарах. Боевая сеть обрабатывала информацию со спутника из собственных сенсоров группы, и главный экран украсили около 1000 стремительно приближающихся ярко-белых точек. И эти сгустки, имея сходную массу, были гораздо быстрее, около 1000 км в секунду. Боже, какова же их кинетическая энергия? Что если ее окажется достаточно для пробоя брони линейных кораблей? «Денис, уворачивайся!» Конечно, целью этих сгустков были тяжелые корабли, но такшипы находились как раз перед ними. Такшипы брызнули в разные стороны, моментально сломав строй. Пронесло, никого не задело, а ведь такой заряд мог пробить тактический корабль насквозь, от пилотской кабины до главных дюз, и полететь дальше. В погоне за огневой мощью конструкторы пренебрегли броней. А несколькими секундами спустя капсулированная плазма нашла первые цели. Аспайры сконцентрировали огонь главного калибра на гордости Лиги. Новейшем линейном корабле, сошедшем со стапелей в этом десятилетии. 900-метровый красавец с тремя спаренными орудийными башнями главного калибра, 15 пусковыми установками для противокорабельных торпед, плюс 700 человек экипажа. Он был бронирован по стандартной схеме, когда основная масса брони размещалась спереди, прикрывая жилой модуль, и наиболее часто поражаемые в линейном бою части корпуса. Из 23 сгустков в него попало аж 3. Отличная точность, учитывая, что едва обнаружив летящие гостинцы, линкор сразу же начал маневр уклонения. И за 36 секунд, прошедших с момента обнаружения ответного залпа, он успел довольно сильно изменить первоначальную траекторию. Главный броневой пояс имел толщину 860 мм слоеной брони. Зеркальный слой, неплохо отражающий лучи видимого диапазона, слой титанокерамики, специальный пластик, который, испаряясь, рассеивал прорвавшуюся сквозь предыдущие слои энергию, керамика и еще один слой титанокерамики. Чтобы прорваться сквозь такой пирожок, требовалось немало энергии. У сгустков ее хватило. Несколько ослабленные зонтиком, два заряда вонзились в восстановивший вращение жилой модуль. Пока они пробивали пирог, то лишились магнитной оболочки, и в тонкие внутренние переборки влепились два расширяющихся облака, раскаленной до звездных температур плазмы и газообразных остатков броневого слоя. Удар был страшен. Две зияющие дыры по паре сотен квадратных метров каждая уходили вглубь на несколько десятков метров, разворотив и расплавив все на своем пути. Жертв, правда, было немного. Боевые посты, где сейчас располагался экипаж, находились в самом сердце корабля, до которого не так-то просто докопаться. Так что пока погибло лишь несколько космонавтов из аварийных партий. Но вот третье попадание, хоть внешне оно выглядело безобидным, нанесло больше урона, чем оба предыдущих. Уходящий с линии огня линкор был чуть-чуть повернут относительно вектора подлета, и третий сгусток играючи перебил основание штанги, на которой крепился лес радарных решеток. Линкор на какое-то время ослеп. Теперь он мог стрелять, пользуясь только внешним наведением или вспомогательными антеннами. Представьте боксера-тяжеловеса, которому рассекли бровь. Кровь заливает глаза, и он может ориентироваться только по крикам зрителей или по тяжелому дыханию соперника. В такой ситуации, если тут же не остановить бой, нокаут неизбежен. Увы, сейчас бой останавливать никто и не думал. Тяжелый корабль неповоротлив, и пусть его маршевый двигатель может выдать почти 2 грава, развернуть линкор – задача не из легких. Еще труднее идти зигзагом уклонения, не ломая строй. И все-таки экипажи старались на первый взгляд хаотично, но на диво слаженно. Первый ударный стал танцевать, меняя траектории практически непредсказуемым образом. Когда подлетное время снаряда около 30 секунд, Попасть в маневрирующий подобным образом корабль можно только случайно или насытив пространство совершенно неимоверным количеством выстрелов. А спайеры пошли по второму пути. Денис только крякнул, увидев на радаре цепочки тянущихся к флоту зарядов. Комп походя рассчитал траектории их подлета. Большинство шло к линкорам, перекрывая практически весь коридор ухода. А спайеры быстро определили маневренность линейных кораблей, и теперь куда ни дернись, все равно 1-2 заряда были гарантированы. Несмотря на обстрел вражеского флота протонными излучателями с фрегатов, огневая мощь врага нисколько не пострадала. А до подлета торпедных раёв оставалось еще 1,5 и 5,5 минут соответственно. Чертовски много. Флот, даже маневрируя, не прекращал обстреливать аспайров. Но, похоже, особых результатов стрельба не имела. То ли лучи не пробивали щит, то ли броня чужих кораблей оказалась существенно эффективней предположений разведки. По крайней мере, радар не показывал снижение плотности ответного огня. Каждый залп аспайров нес более 1,5 плазменных сгустков. И только отчаянное маневрирование позволяло пока получать лишь единичные попадания. А потом обстрел флота прекратился. Зато отметки торпед стали гаснуть одна за другой. Всю огневую мощь аспайры бросили против подлетающих люциферов. Теперь с неполных 30 тысяч километров стало заметно, как из-за щита выныривают принятые за эсминцы кораблики. И после каждого такого выныривания в сторону людей летели очередные плазменные сгустки. Получалось, что пока по ним вели огонь не главные орудия флота? Странно. Неужели главный калибр аспайры приберегают как козырь? Но какова же тогда их мощь, если даже эсминцы способны поразить линкор? Накаркал. Денис в этот момент не смотрел на радар, поэтому обратил внимание на преподнесенный аспайрами сюрприз только после гортанного возгласа Зарэмпы. «Они наращивают щит! Ставят заслон перед нашими торпедами!» Это было паршиво. К тому времени люциферы уже сожгли все ядерное топливо и теперь летели по инерции, так что перенаправить их на новую траекторию было уже невозможно. Скудной мощности вспомогательных движков хватало максимум на мизерное финальное донаведение. Денис провел пальцем по экрану, увеличивая кусок изображения. 40-сантиметровый телескоп Такшипа с такой дистанции давал вполне приемлемое изображение. Рос не основной щит. Подобно лепесткам ромашки рядом с краями центрального, вспухали его миниатюрные копии. И насколько мог судить Денис, они возникали аккурат на векторах подлета торпедного роя. Дерьмо. В видимом свете это было даже красиво. Багровый диск щита окружали 6 лепестков, словно на курсе вырос непредставимо гигантский цветок. Лепестки успели вырасти почти до максимума, когда в них начали сгорать несбитые проторпеды. С такого расстояния, естественно, никакой телескоп не мог показать, как влетающие в раскаленную плазму торпеды моментально обугливаются, как выгорает сложная электроника, как под действием кинетического удара сминается тонкая оболочка торпеды. Сминается и летит дальше мертвым куском опаленного металла. Уже безобидно, опасно только в случае прямого попадания. Ведь даже простой кусок железа на скорости в 100 км/с пробьет насквозь даже самый большой и бронированный корабль. Только ни один конструктор не мог добиться прямого попадания на таком расстоянии. Поэтому и ставили на торпеды мощные боеголовки. Из всего первого залпа сработала только одна торпеда. Она рванула в 2 км от эсминца, как раз вынырнувшего для очередного выстрела из-под защиты щита. Похоже, кораблик действительно оказался почти небронированным. По крайней мере, выстрела после детонации торпеды он не произвел и прекратил маневрирование, отдаляясь от основной группы аспайров. Теперь эсминцев осталось 15. Радарный дальномер выдавал до врага еще чуть меньше 30 тысяч километров. Флоты преодолели уже почти половину разделявшего их в начале схватки расстояния, а ни единого торпедного залпа от земного флота, кроме первого, так и не последовало. И тут Денис понял, почему. Перезарядка пусковых установок занимала минуты, и обычно торпеды шли волнами, Этого хватало, чтобы прорваться через хлипкую прорь сепаратистов. Но теперь им противостояли не наспех переделанные из транспортов боевые внутрисистемники. И командование прибегло к довольно нестандартному ходу. Торпеды отстреливались из пусковых и зависали рядом с кораблями, ожидая сигнала на запуск. И если Денис хоть что-то понимал в тактике, команду на старт торпеды получат, когда до вражеской эскадры останется 15, максимум 20 тысяч километров. Столько, чтобы торпеда не успела выработать все топливо и смогла обойти щит. Значит, их торпеды были не более чем пробным шаром. Проверкой технологии пришельцев. Разумно, поскольку лучевые удары щит просто игнорировал.